Глава 5. Следующий съемочный день происходит на нервике. Меня пугает мое состояние. Во-первых, у меня разыгрался зверский аппетит, и в перерывах между сценами я сметаю все съестное на своем пути. Виновата беременность, не иначе. Коллеги уже подозрительно на меня косятся, и мне ничего не остается, как хомячить втихую в своем вагончике, скрываясь от посторонних глаз. Во-вторых, гормоны разыгрались не на шутку, и амплитуда моего настроения скачет и меняется каждую минуту. То я ору на окружающих, то безумно хохочу, то раздражаюсь по мелочам и капризничаю на ровном месте, то плачу без повода. Хотя для слез есть веский повод. Весь день напряженно думаю о том, что после того, как вчера вечером я разогнала всех мужиков, мне придется растить ребенка одной, без мужской помощи. И как я буду сама со всем справляться? Поддержки ждать неоткуда. Мои пожилые родители тихо, мирно живут своей жизнью в Новороссийске. Тревожить их я не имею права. Сниматься и зарабатывать в декрете я не смогу. На что я буду жить? У меня есть какие-то накопления, но надолго их не хватит. Размышляю, насколько окажется порядочным мой бывший муж и будет ли платить своему ребенку алименты. Про Никиту даже думать не хочу. Подозреваю, что его благородства надолго не хватит. Зачем ему растолстевшая любовница, осевшая дома с чужим младенцем на руках? После съемок мы с Ларой идем в фитнес-клуб на кардиотренировку. Занимаем две беговые дорожки у панорамного окна. Пью воду из бутылочки и включаю скорость. Моя цель – как можно скорее согнать съеденную вчера вечером сковороду жареной картошки с сардельками и сегодняшнее печенье и конфеты. Ускоряюсь и набираю темп. Лариска с задумчивым видом медленно идет по дорожке. «Кать, а что ты теперь делать будешь?» Она уже в курсе моей беременности. «В смысле?» «Рожать, конечно». «Это я понимаю. А с работой-то что? У нас же контракт. Нельзя беременеть, иначе штраф и увольнение». «Лара, я тебя умоляю, ну кто меня уволит? Сколько сцен уже отснято? Пока живот не вырос, буду от всех скрывать. Ты, главное, никому не проболтайся. И с Никитой я договорилась. Он тоже будет молчать». «А когда живот на нос полезет? У нас много сцен в купальниках на морском побережье. Что будешь делать?» Не унимается Лара. «Ольховский же тебя убьет!» «Спокойно, Лара, не убьет. Найдем дублершу, оператор будет снимать со спины. Или сценарий перепишем, купальники удалим, заменим на сарафаны, к примеру». «Ой, Катюня, ты такая фантазерка!» С сомнением качает головой подруга. «Сценарий она собралась переписывать!» «Все, Лара, хватит меня бесить и сыпать соль на рану. Я и без того нервная и психованная из-за гормонального сбоя. Не знаю я, что буду делать. Не знаю. Отстань!» Я отворачиваюсь от Лариски, прибавляю скорость и изо всех сил бегу по дорожке навстречу своему материнскому счастью и подальше от проблем. «Так, а Кузнецов собирается предпринимать какие-то действия, как будущий отец?» Не отстает Лариска. «Уже предпринимает», – рассказываю на бегу. «Ты представляешь, заявился ко мне вчера вечером и предложил помощь во всем. Потом нажарил мне сковороду картохи и 5 сарделек сварил». «Что ты говоришь?» – поражается Лара. «А ты?» «А я села и все сожрала за один присест, и картоху, и сардельки. У меня из-за беременности теперь дикий жор, с которым я никак не могу справиться. А на утро я себя в зеркале не узнала. Отек плюс 3 кило как минимум, и все 3 в щеки ушли. Боюсь, теперь в кадр не влезу. Надо срочно сгонять». Я еще прибавляю скорость и убыстряю. «А почему ты одна картоху жрала?» Недоумевает Лариска. «Куда делся Кузнецов?» «Ах ты, ты же ничего не знаешь!» Машу на нее рукой. «Конечно же, я ничего не знаю, потому что ты мне ничего не рассказала. Рассказывай давай!» Когда Кузнецов готовил мне ужин, заявился Воронцов с тортом. Они разругались в пух и прах, отмутузили друг друга, и я их обоих выгнала. «Вот это трэш! Кать, ну какая же ты все-таки дурная!» – ахает Лариска. «Почему?» «Зачем ты Кузнецова-то выгнала? Он же отец твоего ребенка. Вам с ним теперь всю жизнь плыть в одной лодке, растить и воспитывать дитё. С ним дружить надо, а не в шею гнать. А лучше вообще сойтись обратно. Как ты одна-то будешь с ребенком справляться? Без мужской помощи, без работы и без денег?» «Прямо на Кузнецове свет клином сошелся. Прямо принц на белом коне. Ты не забывай, почему я с ним развелась. И ты меня в этом поддерживала. Кстати, Воронцов мне тоже предложил свою помощь». «А Воронцов-то тебе зачем?» «Лично я сомневаюсь, что ему на самом деле нужна ты и твой ребенок. Ты этого Франта сколько знаешь? 2-3 месяца? Может, он наиграется и бросит. Вон какая у него армия поклонниц. Сама знаешь, я бы на него ставку не делала». «Да не делаю я ни на кого никаких ставок. Мы не на ипподроме». «А зря. Ставки правильные надо делать. В твоем случае лучше уж на знакомого скакуна. Так что, Катюня, срочно мирись со своим бывшим. Мой тебе совет». «Да ну тебя! Фух, не могу больше». Я останавливаю беговую дорожку и жадно пью воду из бутылки. «Лара, что-то я так устала. Идем в сауну». «А как же наш традиционный заплыв в бассейне?» «Нет, я пас. Сил не осталось, боюсь утонуть». «Ок, идем в сауну». Лариска с радостью выключает дорожку, и мы идем в женскую раздевалку. Как ни странно, в этот вечерний час в раздевалке пусто. Обычно бывает не протолкнуться. Неподалеку от нас только одна девушка – платиновая блондинка с точенной фигурой, обнаженная стоит у шкафчика и сушит феном длинные мокрые волосы. «О, смотри-ка, в кои-то веки никого!» – ликует Лариска. «В сауне хоть нормально полежим, как белые люди, расслабимся, а то вечно как курицы на жердочке ютимся плечом к плечу». Мы с Ларой снимаем спортивную одежду и заворачиваемся в полотенце. На головы надеваем специальные войлочные шапочки для сауны, на ноги – резиновые шлепанцы. У блондинки в шкафчике звонит телефон. Она выключает фен, достает телефон и включает громкую связь. Параллельно начинает смазывать тело увлажняющим кремом, благоухающим на всю раздевалку. «Катюнь, а я ее знаю!» – шепчет мне Лариска и кивает на блондинку. «Это Диана Макаренкова, актриса и фотомодель. Я с ней снималась в рекламе йогурта 3 года назад. А после съемок она в Нью-Йорк улетела. Я думала, она там и осталась, а она, оказывается, в Москве. Сейчас я вас познакомлю». Я выглядываю из-за шкафчика и рассматриваю блондинку, повернувшуюся к нам идеальной попой и разговаривающую по громкой связи. «Диан, привет!» — кричит Лара на всю раздевалку и машет Диане. «Ты как здесь? Я думала, ты в Америке». Диана поворачивается к нам обнаженной силиконовой грудью и близоруко щурится. «Ой, Лариса, ты?» – откликается она. «Привет! Я так рада тебя видеть! Подожди, я домажусь, договорю и поболтаем. 5 сек, ок?» «Ок, ок, не торопись!» – расплывается в улыбке Лариска и подмигивает мне. «А мы пока в сауне погреемся, да?» Я всматриваюсь в лицо Дианы. «Кажется, я уже где-то видела это лицо. Нет, не в рекламе йогуртов. О, Господи, точно!» Я вспоминаю. «Это же она! Именно с ней Макс мне изменил!» Быстро прячусь за шкафчик. Как сейчас помню тот ужасный момент. Мы с Максом ужинали дома. На мой телефон пришла смс-ка с незнакомого номера. с интимной фоткой Макса и какой-то белобрысой девицы. Я без церемоний сразу же задала ему прямой вопрос. «Ты мне изменяешь?» И показала фотку в телефоне. «Это не фотошоп?» Макс не стал отнекиваться и оправдываться. Сразу признался в измене. «Да, это не фотошоп», — обреченно произнес он и виновато отвел глаза в сторону, как нашкодивший щенок. На тот момент мы настолько друг от друга устали, постоянно ругались и выясняли отношения, кто прав, кто виноват, кто кому чего должен и кто сколько для кого сделал. Что не было сил ни у меня, ни у него продолжать этот бессмысленный диалог. Я не стала выяснять, с кем он мне изменил. Считала, что это ниже моего достоинства. Жизнь разделилась на до и после. Мне хотелось только одного – не видеть и не слышать его больше никогда, и чтобы боль от предательства самого близкого и любимого человека поскорее притупилась и покинула мое сердце. Макс сразу же собрал сумку с вещами и уехал в свою квартиру. А через месяц мы развелись. Так вот она какая, наша разлучница, платиновая блондинка с идеальной попой и силиконовой грудью, Диана Макаренкова. Лариска, между тем, как-то напряглась и прислушивается к разговору Дианы. «Пошли отсюда быстро!» – шепчу я ей и хватаю за руку. «Что такое?» – не понимает Лара и не двигается с места. «Это она!» «Кто?» «Та девица, с которой мне Макс изменил!» — шепчу я ей в ухо. «Да ты что?» — поражается Лариска. «А почему ты мне не сказала, что это она, Макаренкова?» «Я сама не знала, что она – это она, Макаренкова. Я с ней никогда прежде не пересекалась. Пошли отсюда скорее!» Тащу ее в сторону сауны. «Да подожди ты!» — шипит Лара и вырывается. «Прислушайся! С кем она говорит по телефону, а?» Я осторожно выглядываю из-за шкафчика и прислушиваюсь к разговору Дианы. Слышу мужской голос собеседника, подозрительно знакомый голос. «Господи, да это же голос Макса!» Мы с Ларой молча и многозначительно переглядываемся и остаемся на месте подслушивать. Диана наносит крем на лицо и вбивает в кожу, похлопывая подушечками пальцев. Говорит в телефон, лежащий в открытом шкафчике. «Ты сегодня был в американском посольстве? Подал документы на визу?» «Нет, не успел. Завтра постараюсь». Голос Макса. «Опять не успел? Макс, ты издеваешься? Учти, что оформление визы занимает как минимум месяц, а то и больше. А у тебя новый проект в Нью-Йорке вот-вот стартует. Американцы четкие ребята, они тебя ждать не станут. Быстро найдут замену. Ты это учитывай». «Я учитываю, но не могу же я все бросить и помчаться в твою любимую Америку. Мне здесь сначала нужно закрыть все дела». «Я вижу, как ты их закрываешь, как-то очень черепахообразно. Вместо того, чтобы заниматься визой и переездом, ввязался в рекламу дурацкого нижнего белья». «Контракт на съемку рекламы был подписан уже давно. Я не мог ничего изменить». «Слушай, Кузнецов, а может, ты не хочешь ехать в Штаты? Так ты так и скажи, а то я из кожи вон лезу». «Ну, что ты говоришь? Мы с тобой уже не один раз обсуждали эту тему. Я вымотался за сегодняшний день, устал как собака, а ты опять начинаешь выносить мне мозги». «Ладно, сори. Я сейчас в фитнес-клубе. Скоро буду дома. Ты закончил съемки? Когда тебя ждать? Мы собирались вместе поужинать, если ты помнишь». «Я еще на студии. У нас небольшой форс-мажор случился. Задерживаюсь, буду поздно». «Я так и знала. Почему ты всегда и во всем меня обламываешь?» «Не обижайся, прошу тебя. Ужинай одна, а завтра вместе сходим в ресторан, хорошо?» «Ладно, тогда я буду ждать тебя дома». «Значит, Макс и Диана живут вместе? С горечью понимаю я. Не дожидаясь конца разговора и совершенно ненужного мне знакомства с Дианой, я разворачиваюсь и быстро иду в сауну. Лара следует за мной. В пустой сауне мы забираемся на верхнюю полку и блаженно растягиваемся. Какое-то время молчим, наслаждаясь целительным теплом, проникающим в поры, и вдыхая запах сосновой древесины. Перевариваем только что услышанную информацию. «Действительно, пути Господни несповедимы», вспоминаю я фразу Макса, сказанную им накануне. «Кого только не встретишь в бане и в женской раздевалке». «Да уж и не говори», поддакивает Лара и кряхтя переворачивается со спины на живот. «Бывает же такое». «Знаешь что, Катерина?» вдруг решительно произносит подруга. «Что?» «Ты должна срочно помириться с Кузнецовым и вернуть его в лоно семьи, пока он с Макаренковой не умотал на американский континент с концами и навсегда». «Ты думаешь, что он может умотать с концами?» С сомнением переспрашиваю я. «Я в этом уверена. Прямо сейчас и езжай к нему, пока он на работе. Делай, что хочешь, только не дай ему уехать. Если уедет, все, поминай, как звали. И будешь ты, сама знаешь, кем». «Знаю, матерью-одиночкой. И мне становится очень не по себе. А вдруг Макс действительно улетит в Штаты и не вернется? А как же наш ребенок? А как же я?» «Мне что, прямо из сауны к нему ехать? С красной мордой, без макияжа?» «Кузнецов тебя без макияжа, что ли, не видел? Прямо из сауны и езжай. Чего тянуть?» И я еду.